Целую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома. Белая акация и гроздья душистые ночи напролет нас сводили с ума. Белая акация и гроздья душистые ночь напролет нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, в темных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Годы промчались, седыми нас делая, где чистота этих веток живых? Только зима да метели-то белая напоминают сегодня о них. Когда ветер бушует неистово, с новою силою чувствую я, белая акация и гроздья душистые неповторимы, как юность моя. Белая акация и гроздья душистые невозвратимы, как юность моя.